продолжаем отвечать на ваши вопросы. Неоднократно нас спрашивали о так называемых внеземных цивилизациях. Вот и недавно пришел из города Кемерово от Дмитрия Самарина вопрос аналогичного содержания. Уважаемый владыка, как относится церковь к проблеме внеземной цивилизации? Христос пришел спасти только планету Земля или всю Вселенную? Ну, как бы два вопроса в одном. И поэтому я вначале отвечу на вторую часть этого вопроса, богословски очень важную. Кого пришел спасти Спаситель? И вообще, первородный грех, совершенный на заре человеческой цивилизации, распространился только на людей или на все творение? В орбиту греха был вовлечен животный мир, природа, космос? Святые отцы однозначно отвечают, что грех помрачил все мироздание, потому что была разрушена Богом определенная система отношений человека с окружающим миром. Вот то гармоничное отношение человека к окружающему миру, которое было Творцом заложено в природу, в космос, в человека, оно символически представлено в виде райского сада, где человек жил в полной гармонии с окружающим. И опять-таки образом этой гармонии было мирное сосуществование людей и животных. Человек был призван возделывать этот сад, то есть усовершенствовать этот сад. Он становился как бы соработником Бога в усовершенствовании творения. И в этом его было главное предназначение. Он должен был этот сад возделывать, оставаясь в единстве со своим Творцом, в постоянном общении с Богом. Но человек, согрешив, положил преграду между собой и между Богом. И разрушил гармонию, Богом сданную гармонию в своей собственной личности и во всем мироздании, в отношении ко всей природе. И Господь пришел для того, чтобы искупить тот самый первородный грех и тем самым дать возможность человеку восстановить гармонические отношения не только с Богом, не только с самим собой в рамках личности, но и с окружающим миром. Это совсем не означает, что искупительный подвиг Христа Спасителя исцелил полностью болезнь, и что в одночасье изменились нарушенные грехом отношения человека с Богом и с природой. Нет. Но человек получил возможность установить такие отношения силой благодати Божией. И мы знаем, что очень многие люди, живущие по Божьему закону, имеют отношения гармоничные с Богом, с природой, с самим собой, обладают полнотой жизни. Преподобный Серафим Саровский, замечательный святой, юбилей прославления которого столетия мы будем праздновать 1 августа этого года, жил в дремучем лесу. К нему приходил медведь, и святой общался с этим медведем. Из жития святых мы очень много подобных знаем случаев, когда святые жили в полной гармонии с животными, с окружающим миром, являясь как бы частью этой огромной Богом созданной системы, именуемой космосом. Через Господа и Спасителя мы имеем возможность изменить отношение человека и окружающего мира. Но, к сожалению, и после Христа Спасителя люди не приемлят, многие не приемлят этой системы отношений, продолжают хищнически относиться к природе, разрушая эту природу, противопоставляя себя природе и противопоставляя себя Богу, или вовсе не принимая Бога, и живя так, как будто бы Бога нет. Вот это ответ на вторую часть вашего вопроса. Ну, а теперь о внеземных цивилизациях. В Библии, великой божественной книге Откровения, ничего о внеземных цивилизациях не сказано. Сказано о мире небесном, под которым подразумевается ангельский мир, сверхчувственный мир, и о мире нашем, земном, человеческом, о этой нашей цивилизации. Что это означает? Это означает одно из двух. Либо Господь сокрыл от нас существование иных цивилизаций, и они существуют, но мы о них не знаем, либо этих цивилизаций вообще не существует. Вот теперь давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Есть эти цивилизации или нет? На основании чего мы судим о возможном существовании таковых цивилизаций? Ну, во-первых, мы допускаем возможность такого существования, отталкиваясь от того факта, что космос практически бесконечен. Существуют многие-многие миры, напоминающие нашу Солнечную систему. И отсюда люди делают вывод, что а почему же в другом месте не может быть подобного тому, что существует на Земле? Причем эта идея возникает в результате некоего логического рассмотрение того, что из себя представляет космос, и не имеет под собой никакой доказательной базы. Рассуждение. Гипотеза. И, наверное, в качестве гипотезы идея о внеземных цивилизациях существовать может. Но некоторые говорят, что есть и доказательная база. Вот, мол, являются какие-то непонятные предметы, которые люди созерцают и даже фотографируют. Некие непонятные следы на земле, круги на ржаном или пшеничном поле. Удивительные, строгие, появление которых невозможно объяснить наукой. Только можно объяснить тем, что эти следы оставили какие-то пришельцы из космоса. И таких доказательств набирается очень много. Но вот возникает один простой вопрос. Если некие пришельцы из космоса посещают Землю, почему они не вступают в разумный контакт с разумными людьми, которые здесь живут? Вот совсем недавно по телевидению была замечательная передача о возможной экспедиции на Марс. Она была проведена в связи с запуском нашего российского космического корабля, который должен доставить какие-то приборы для исследования Марса. Показали, как один из этих приборов будет действовать. Ну, допустим, если на Марсе есть живое существо, все знают, что его там не существует. Но, допустим, некие марсиане, что они увидят? Они увидят реальный предмет, который никуда не исчезнет от их приближения, который может быть потрогать, пощупать, исследовать. Ну а если прилетит на Марс человеческая экспедиция, и вдруг появляются марсиане, что наши космонавты и астронавты будут прятаться от этих людей? Или исчезать? Или захватывать их в плен и улетать неизвестно куда, да это же будет величайшим научным открытием. Они пойдут навстречу этим жителям, даже в том случае, если это будет опасно. Почему же мы считаем, что высокоразвитые пришельцы из космоса должны вести себя каким-то другим, странным, непонятным образом? Я не верю, что Землю посещают пришельцы из космоса, подобные людям, физические существа, разумные. Но я допускаю, что духовный мир может оставлять следы на нашей планете. Ведь из Библии мы знаем, что есть мир земной и небесный, тот ангельский мир. И в том ангельском мире есть силы светлые и темные. И тот мир всегда прикасался к миру земному. И в Библии есть множество свидетельств о явлении на земле представителей того мира, как светлых представителей, так и темных представителей. И, конечно, те пришельцы могут оставлять видимые физические следы с разной целью. Даже, может быть, с той целью, чтобы создать в голове людей путаницу, породить новые мифы о существовании внеземных цивилизаций, направить на изучение этих следов и человеческую энергию, оторвать их от веры в божественное откровение, в то, что Бог сказал всем нам о сотворении мира. Оторвать от Бога, от веры в Него. Мы должны быть очень критическими по отношению ко всем следам, знакам якобы внеземной цивилизации, посещающей или прикасающейся к нашей цивилизации. Итак, в Библии не сказано, существуют цивилизации внеземные или нет. Но в Библии сказано, что существует мир небесный и земной. И на протяжении всей истории человечества небесный мир, сверхчувственный мир, пересекая границу, невидимую границу двух миров, прикасался и прикасается к нашему земному миру. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами и до новых встреч!